Брат сказал: «Отчего это, отче, не имею я сокрушения?» Старец ответил: «От того, что у нас с тобою нет страха Божия пред очами нашими, от того, что сделали с мы убежищем всякого зла и страшные Божии прещения, презираем, как пустые представления. Иначе как не сокрушаться бы, слушая, как, например, Моисей говорит от лица Божия о грешниках: «Яко огнь возгорится от ярости моя, разжжется до ада преисподнего, снес землю и жито ея, попалит основание гор». И еще: «Поострю яко же молнию меч мой, и приимет суд рука моя, и воздам месть врагам моим, и ненавидящим мя воздам». Или как вопиет Исаия: «Отступиша иже всего не беззаконницы, примет трепет нечестивая, тщетна будет крепость духа вашего, огнь вы пояст. Кто возвестит вам, яко огнь горит, кто возвестит вам место вечное?» И опять: «И изыдут и узрят трупы человеков, приступивших мне, черевь бы их не скончается, и огнь их не угаснет, и будут в позор всякой плоти». Или, как говорит Иеремия: «Дадите Господу Богу вашему славу, прежде даже не смеркнется, и прежде даже не приткнутся нозе ваши к горам темным, и пождете света, и там усень смертная, и положение будете во мрак». И опять: «Слышите сия, люди буи, не имеющие сердца, и же имеющие очи не видите, и уши не слышите, мене ли не убоитеся, речет Господь, или от лица моего не устыдитеся?» И еще: «Накажет те отступление твое, и злоба твоя обличит тебя, и увежть, и вижте, яко зло и горько те есть, еже оставите мя, глаголит Господь. Ас насадих тебя виноград плодоносен, весь истинен, как упревратился иси в горесть виноград чужды». И опять: «Не седох в сонме их играющих, но боялся от лица руки твоя, наедине сидях, яко горести исполнихся». Кто также не ужаснется, слыша, что говорит Иезекииль: «Пришел есть конец тебе, и испущу ярость мою на тебя, и отмщу тебе по путям твоим, и дам на тебя вся мерзости твоя. Не пощадит око мое и не помилую, и познайши, яко аз Господь, бияй». Кто не сокрушится, слыша, как Даниил описывает день страшного суда, говоря: «Зрях, донде же престоле поставишься, и ветхий день меседе, и одежда его бела, аки снег, и волосы главы его, аки волна чиста, престол его пламень огненный, колеса его огнь палящ, река огненная течаша, исходяши пред ним, тысяча тысяч служаху ему, и тьмы тем предстояху ему, судище седе, и книги отверзошися, то есть дела каждого». И опять: «Видих во сне нощую, и се на облацах небесных, яко сын человеч, иды и бяше, и даже до ветхого день ми дойде, и пред него приведеся, и тому дойдеся власть, и честь, и царство, и все люди, племена, и языцы тому поработают, власть его, власть вечная, яже не прейдет, и царство его не рассыплется, вострепетат дух мой в состоянии моем, аз Даниил, и видение главы моей я смущах умя». Кто не убоится, слыша, что говорит Давид, единую глагола Бог, двоясь я слышах, за не держава Божия и твоя, Господи, милость, яко ты воздаси комужду по делам его. И опять, что говорит Экклезиаст: «Конец слова все слушай, Бога бойся, и заповеди его храни, яко сие всяк человек». Яко все творения приведет Бог на суд о всяком погрешении, аще благо и аще лукаво. Кто не вострепещет, слыша подобное же от апостола, который говорит: «Подобает всем явитеся пред судищем Христовым, да восприимет киждо, я же с телом содела, или благо, или зла». Кто же не восплачет после сего о неверии нашим и об ослеплении душ наших, что, слыша все сие, не каемся и горьких не проливаем слез о таковом нерадении и таковой беспечности своей, которую предзря Иеремия говорил: «Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением». Если бы мы имели заботу о спасении душ своих, то вострепетали бы от слова Господня, и поспешили со всем старанием исполнить заповеди Его, от коих спасение наше. Но мы, несмотря на то, что слышим от самого Господа, в нидите тесными враты, вводящими в живот, предпочли путь широкий и пространный, ведущий в пагубу. Зато, когда придет Он судить живых и мертвых, услышим от Него: «Вот идите от меня, проклятый, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И это услышим мы не только, когда наделаем худых дел, но если понерадим о добрых и ближнего своего не будем любить. Если же и худых притом наделаем дел, то как стерпим день тот при таком худом состоянии души? И ведать к тому же надобно, что не прелюбы сотвори, не укради, не убей и прочее древним сказано было через Моисея. Господь же, зная, что христианину для совершенства в жизни соблюдения этого только недостаточно, сказал: «Аминь, глаголю вам, аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Почему прежде и после тех слов всегда требовал совершенной святости душевной, ради коей тело освящается, и законоположил искреннюю любовь ко всем людям, через коих сможем мы стяжать любовь и к Нему самому. Образец этому Он подал нам в себе самом и в учениках Своих, как не раз говорено было. Какое оправдание можем мы иметь в день оный, имея такой пред собой образец и в таком оставаясь в нерадении? Нас оплакивая, говорит Иеремия: «Кто даст главе моей воду, и очи сем моим источник слез, да плачуся день и ночь о народе сем?» Что сподобись такой благодати пребываем в таком нерадении, или паче исполнены всякого зла? «А нас слышу, — говорит и Моисей, — еде, Иаков, и насытися, и отвержися, возлюбленный, уты, утолсте, расшире, и остави Бога сотворшего его, и отступи от Бога Спаса своего». О нас плачет и Михей, говоря: «У люте мне душе, яко погибе благочестивой от земли, и исправляющий гонясь в человецах. Кижду ближнего своего озлобляет озлоблением, на зло руки свое уготовляют». Равным образом и псалмопевец об нас говорил, моляся: «Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих». Нас оплакивая, и апостол говорит пророчески: «Вси уклонишися вкупе непотребни быше, несть творяй благостыню, несть даже до единого. Гроб отверст гортаних, языки свои мельщаху, яд аспидов под уснами их, их же уста клятвы и горести полна суть. Сокрушение и злобление на путях их, и пути мирного не познаша, несть страха Божия пред очи моих». И опять в пророческом предзрении о нынешней же нашей злой жизни пишет он к Тимофею: «Сие же вешть, яко в последние дни настанут времена люта. Будут бы человецы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горды, хульницы, родителям противящиеся, неблагодарны, неправедны, нелюбовны, непримирительны, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, предатели, нагли и прочие. Потому горе нам, что до последней дошли мы к крайности во зле. Ибо скажи, кто из нас не причастен исчисленным видам злонравия? Не на нас ли исполнилось это пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли сластолюбцы? Не все ли веществолюбивы до неистовства? Не все ли гневливы? Не все ли злопамятны? Не все ли предатели всякой добродетели? Не все ли злословны? Не все ли присудливы? Не все ли неуважительны? Не все ли братоненавистливы? Не все ли напыщены? Не все ли высокомерны? Не все ли горды? Не все ли тщеславны? Не все ли лицемерны? Не все ли лукавы? Не все ли завистливы? Не все ли непослушливы? Не все ли ленивы? Не все ли обманчивы, не все ли беспечны, не все ли нерадивы о заповедях Спасителя, не все ли исполнены всякого зла, не стали мы вместо храмов Божиих капищами идольскими, вместо Духа Святаго злых духов убежищем? Не притворны ли называем Бога Отцем, Не сделались ли мы вместо сынов Божьих сынами гиены? Не стали ли хуже иудеев мы, ныне великое имя Христово носящее? И никто не приходил негодование, слыша такую истину. И те иудеи, пребеззаконными будучи, говорили: «Единого Отца има мы Бога», но от Спасителя услышали: «Вы отца вашего дьявола исте, и похоти отца вашего хощите творите». Несправедливо ли и нам, преступникам заповеди Его, слышать подобное от Него? Вот апостол сынами Божьими называл водящихся духом. Елица говорит: «Духом Божьим водятся, сии суть сынови». Мы же как можем называться сынами Божьими, когда водим самудрованием плотским? Которые водятся духом, говорит, это явно бывает от плодов духа. Плод духовный есть, говорит апостол, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Имеем ли мы что-либо из этого? Не скорее ли все противное тому? Потому не сынами Божьими надлежит нам называться, а противным тому. Рожденное от кого-либо бывает подобно родившему, но Господь говорит: рожденное от Духа Дух есть. Мы же соделали с плотью походствующей на Дух, и к нам потому справедливо идет следующий приговор: «Не имать Дух мой пребывать и в человецах сих, за не суть плоть». Как можем называться даже христианами, когда не имеем в себе ничего Христова?